Он поцеловал дочерей и быстро вышел. Сапоги его звонко стучали в саду по подмерзшей земле. Жанна старательно заткнула пробкой бутылку с ромом, а Люси заперла сухарики в буфет. Кругом царила холодная чопорная опрятность, отличающая столовые, в которых трапезы не блещут обилием. Воспользовавшись ранним часом, девушки произвели смотр, все ли вечером было прибрано, нет ли какого беспорядка. Обнаружив валявшуюся на столе салфетку, решили побронить за это слугу. Наконец, обе поднялись к себе в спальню. Денелен шел кратчайшим путем через огород и, шагая по узкой дорожке, все думал о том, какую он совершил ошибку, продав за миллион свой пай в акционерном обществе Монсу и вложив эти деньги в собственную шахту. Он мечтал удесятерить свое состояние, а вот оно подвергается такому большому риску. Его преследовали неудачи. Огромные, совершенно неожиданные повреждения, потребовавшие дорогостоящего ремонта, разорительные условия эксплуатации, а затем страшное бедствие, промышленный кризис, разразившийся как раз в то время, когда шахта стала приносить доход. А теперь это забастовка. Если и на Жан-Барте остановится работа, конец, его ждет банкротство. Он отворил калитку. Надшахтные строения казались в темноте сгустками мрака, пронизанного кое-где огоньками фонарей. Шахта Жан-Барт не имела такого значения, как Варейская, но она была заново оборудована и, по выражению инженеров, стала хороша, будто игрушечка. Там не только расширили на 1,5 метра шахтный ствол и углубили его до 708 метров, но еще поставили новую машину, новые клети. Да и все оборудование было новым. По последнему слову техники. Даже надшахтные постройки радовали взгляд некоторым изяществом. Сортировочную украшал зубчатый карниз, а вышку капра — башенные часы. Приемочное и машинное отделение помещались в полукруглых выступах, словно клиросы часовни в стиле Возрождения. Возвышавшаяся над шахтой труба отделана была спиральным мозаичным узором из красных и черных кирпичей. Водоотливный насос поставили в другом месте, в старой шахте Гастон-Мари, сохраненной только для откачки воды. В Жан-Барте справа и слева от главного ствола было еще два колодца, один для вентиляции, другой с запасными лестницами. Шаваль явился на шахту первым в 3 часа утра, и принялся подговаривать товарищей, убеждать их, что надо последовать примеру рабочих, бастующих в Монсу, и потребовать прибавки в 5 сантимов с вагонетки. Вскоре из раздевальни в приемочную пришли все 400 углекопов, поднялась сумятица, шум, крики. Те, кто желал работать, стояли босые, держа в руке лампу, а под мышкой лопату или обушок. Другие же, еще в деревянных башмаках, накинув на плечи пальто, загораживали подступы к клети. Штейгеры охрипли, призывая рабочих к порядку, упрашивали вести себя благоразумно, не препятствовать тем, кто хочет спуститься в шахту. Шаваль вышел из себя, заметив, что Катрин стоит в штанах, в куртке и синем шлеме. Поднявшись утром, он строго приказал ей оставаться в постели. Катрин все-таки пошла вслед за ним. Неужели придется прекратить работу? Эта угроза приводила ее в отчаяние. Ведь Шаваль никогда не давал ей денег, и ей часто приходилось платить и за себя, и за него. Что же с ней станется, если она больше ничего не будет зарабатывать? Ее все время преследовала страшная мысль, что она очутится в маршьянском публичном доме, куда в конце концов попадали работницы шахты, лишившись хлеба и пристанища. «Ах ты, чертовка!» — крикнул Шаваль. «Ты зачем сюда приплелась?» Катрин пробормотала, что у нее никаких доходов нет, и она хочет работать. «Так ты, значит, против меня пошла, мерзавка? Ступай домой, сию же минуту, а не то провожу тебя пинками!» Катрин боязливо попятилась, но не ушла, решив посмотреть, как обернется дело. Денелен прошел через лестницу сортировочной. При слабом свете фонарей он окинул быстрым взглядом шумевшую в полутьме толпу людей. Он знал в лицо всех забойщиков, стволовых, крепильщиков, откатчиц. Знал всех, вплоть до мальчишек, тормозных и коногонов. В высоком бараке, новом и еще чистом, остановившаяся работа как будто ждала. Паровая машина с легким посвистыванием выпускала пар. Клеть повисла на застывших недвижно тросах. Брошенные вагонетки загромождали чугунные плиты пола. Взято было не больше 80 ламп. Остальные сияли в ламповой. Но, несомненно, стоит ему сказать слово, и работа закипит.